А мне жалко бедного парня, внесла свою лепту Трисси. Бедного парня? Как-то он может подозревать меня в убийстве и при этом оказываться бедным парнем. Ты недостаточно все проанализировала. Он разрывается между страстью и долгом, пытается выполнить свою работу, но ты его отвлекаешь. Это мешает ему ясно мыслить. Трисси, речь про меня и Эдвардса, а не про четыре пера. Почему они все время снимают ремейки этого фильма? С каждым разом получается все хуже и хуже, высказала свое мнение Кэссиди. Должен быть закон, устанавливающий, ремейки каких фильмов можно снимать и сколько ремейков можно снимать в 100 лет. Нет, действительно, например, «Психо». Что себе думал Гас Ван Сант? Ты юрист, специализирующийся на интеллектуальной собственности. Вот и напиши проект закона, предложила я. Трисси искоса взглянула на нас обеих. Мы уже закончили обсуждать детектива Эдвардса? Я да, кивнула я. Кэссиди? Трисси, я отсюда слышу, как она скрипит зубами. Я думаю, ей лучше какое-то время с ним не встречаться. Разлука обостряет чувства и терзает сердце, правда? Тогда давайте пройдемся по магазинам. Кэссиди кивнула. Я как раз отменила все дела. Я замялась, чувствуя себя предательницей своего пола, но подумала, что, возможно, мне стоит вернуться в офис и попытаться раздобыть еще какую-нибудь информацию. Кэссиди повторила. Я как раз отменила все дела. Спасибо. Я дала понять, что услышала. Я просто думаю. Тебе не стоит возвращаться в офис. Ты не сможешь оттуда поговорить с Уиллом. Ты добьешься только того, что его он будет в ярости, а Гретхен целый день будет сидеть возле твоего стола и рыдать. Да еще и Питер позвонит узнать, как у тебя дела, и тебе придется говорить и с ним тоже. Питер, виновато простонала я. Я все еще не решила эту проблему. Потом разберешься, успокоила меня Трисси. Кэссиди не удостоила вниманием этот обмен репликами. Поэтому ты пойдешь с нами и поможешь мне уладить пару дел с приемом. А еще нам надо позаботиться о том, чтобы наряд Кэссиди не вызвал в церкви волну инфарктов. Трисси посмотрела мне прямо в глаза, вызывая меня на спор. Тяжело спорить с хорошо продуманным планом. Особенно потому, что она была права. Я не хотела возвращаться в офис без крайней необходимости. Я могла бы узнать об успехах Гретхен с ночной серенадой в конце дня. Но я была почти уверена, что она ничего не добьется. За этими темными делишками стоят более умные и высокооплачиваемые головы, чем у нее. А уж чем большее расстояние будет отделять меня от Ивон, тем лучше. Тут уж вопросов нет. Так что я согласилась. Отличный план. И это было прекрасно. Проводить время с Кэссиди и Трисси все равно, что ходить в спа-салон для души. После общения с ними я чувствую себя лучше, счастливее и умнее. Мы по очереди выполняли задания из списка Трисси и искали наряд для Кэссиди, а в промежутках высматривали туфли для всех нас. Мы зашли в Баленсиаго. Это голографическое воплощение предпринимательства, сюрреалистическую смесь магазина с художественной галереей. На меня эта обстановка всегда действует немного угнетающе, но Кэссиди настояла. Она примеряла совершенно потрясающие полусапожки со сборчатой кожей и ошеломляющими каблуками.